Добрый вечер, это Михаил Лобковский, программа «Взрослому о взрослых». Ну, вы понимаете, что сегодня последние выходные апреля, поэтому традиционно я буду отвечать на ваши вопросы. Это все, собственно, что я хочу сказать. Ну, добавлю, естественно, только номер телефона 363-3659, код Москвы 495, и номер СМС 970-45-45, код 985. Вот теперь все. Семейная консультация Михаила Лобковского оказывает психологическую и юридическую помощь в решении личных и семейных проблем. Получить подробную информацию об услугах и записаться на прием можно по телефону 743-18-39. Звоните 743-18-39. Всего! Носа! Носа! Assim você me mata. Ai, se eu te pego. Ai, ai, se eu te pego. Ai, delícia, delícia. Assim você me mata. Ai, se eu te pego. Ai, ai, se eu te pego, hein? Sábado na balada, a galera começou a dançar e passou a menina mais linda. Tomei coragem e comecei a falar. Como é que é, vai? Nossa, nossa, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego. Delícia, delícia, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego. Treba! Sábado na balada, a galera começou a dançar e passou a menina mais linda. Tomei coragem e comecei a falar. Nossa, nossa, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego. Delícia, delícia, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, hein? Pá. Eu quero ouvir só vocês agora. Nossa! Ai, se eu te pego. Delícia, delícia, assim você me mata. Ai, se eu te pego. Ai, ai, se eu te pego, hein? Que delícia, hein? Ai, se eu te pego. Ну вот, друзья мои, я традиционно начинаю с тех вопросов, которые пришли на сайт моей программы, на сайт «Эхо Москвы». Напомню еще раз, телефон 363-3659, смс 970-45-45, код 985. И кто вообще ничего не понял, еще раз напомню, что сегодня я просто отвечаю на вопросы, потому что последние выходные месяца. Ну, поехали. Самый первый вопрос, такой был прикольный. Тут, к сожалению, Алексей, нет, нет, Юрий Михайлович написал нам огромное письмо. Я не в состоянии читать, это план передачи займет. Я потом попробую выдержками ответить на его вопрос. А это нам пишет Даба, которому 18 лет, и живет он в городе Иркутске. Здравствуйте, Михаил, у меня к вам очень интересный вопрос. Вы часто говорили про то, что в России живут, по большому счету, люди с депрессивным сознанием. Для них это нормально и приемлемо. Они другой жизни не знали, другого образа мышления и так далее. Но вопрос, почему вы работаете на такой работе, которая вам не нравится, почему не хотите поменять свою жизнь и делать то, что вам доставляет удовольствие, они отвечают, ну, такова жизнь, это нормально. И вот я недавно столкнулся с таким понятием, как хипстер. В России это стало субкультурой, как в свое время эмо. Сейчас идут какие-то споры, нужны ли стране хипстеры или они кучка лентяев. Хотя они просто демократы и либералы, для них это нормально, они даже об этом сами не знают. О чем они не знают? А которые ничего не хотят делать, об этом они не знают. Я бы в двух словах сказал так. Хипстер — это прогрессивная молодежь, проникшаяся западной культурой и всем, как это называют россияне, не любящие хипстеров, американщины или яркие представители постиндустриального общества. Они как стиляги 60-х, как хиппи. Они боготворят Стива Джобса, те, кто не любит их, считают лентяями, хотя на самом деле у них нет просто понятия, как труд. У них есть деятельность, которая приносит им радость от жизни, о чем вы часто говорите в своих передачах, что главное — получать радость. Как вы сами к ним относитесь? Считаете ли вы, что они вредны для России? Знаете, когда я узнал про них, я сразу вспомнил вас, Михаил. Ведь вы, в моем понимании, человек, который живет в полной гармонии с собой, не любитель делать что-то вам не нравится, яркий представитель человека, который гордится тем, что в детстве был троечником, так называемым лентяем. Даба, 18 лет, Иркутск. Интересное письмо про хипстеров. Значит, хипстеры появились в 40-х годах в США. Слово означает «быть в теме», или, как у нас говорят, «в тренде». На сегодняшний день хипстеры — это молодые люди. Их можно узнать по узким джинсам, кедам «Конверс». Они любят всю эппловскую технику, ходят с айпэдами под мышкой. Дома у них, естественно, MacBook. Пользуются они айфоном. Носят очки Ray-Ban, и еще некоторые любят фотоаппаратики пластмассовые, блокнотики записывать и всякую такую фигню. А хипстеры бывают разные. Значит, одни хипстеры просто следуют тупо моде, и вот все, что я перечислил, на себя надевают. Еще у них есть маечки с принтами, на которых или животные, или кеды нарисованы, или что-нибудь в этом духе. Вот. Ну, вот они так одеваются. Это все. Они не понимают, зачем они это делают, они просто этому следуют. А есть хипстеры, которые как бы в теме буквально. То есть они обожают ходить на выставки, они очень образованы, они много читают, они хорошо знают литературу, любят ходить на артхаусное кино и так далее. Как пошутили в интернете по поводу хипстеров, 80% из них не находят себе применения, поэтому работают в магазинах, ну, знаете, или молодежной одежды торгующих, или бутиках, и там себя реализуют. Вообще странный вопрос. Нужны России, вредны России? Это же не колорадский жук. Это люди, у которых вот такое сознание. Все, что я могу о них сказать. Ну, такие интеллигентные, да. Вид у них, как у ботанов, еще за счет их очков из 60-х годов. Не знаю даже, что к этому добавить. Люди как люди. Не могу сказать, что они бездельники, потому что бездельник в России просто не может прожить, ему же кушать надо. Конечно, они где-то работают и чем-то они занимаются. Дальше такое тяжелое письмо, огромное, я попробую коротко. Это Юрий Михайлович, которому 32 года. Речь идет о том, что Юрий Михайлович, по его словам, был травмирован воспитательницей в детском саду, психотравмирован. Она его пугала так, что он терял дар речи. В результате 32 года он девственник, ни с кем практически не общается, живет затворником, постоянно называет себя интровертом, никуда не выходит. А письмо начинается с того, что вот аудитория, которая слушает вот программу «Взрослым о взрослых», многие из них, значит, сидят дома, а я, говорит, сижу дома всегда. У меня все дома и происходит. Я во всех в социальных сетях, я сижу в компьютере, или смотрю телевизор, или слушаю радио, практически ни с кем не общаюсь, и так далее, и так далее, и так далее. А теперь вопрос. Значит, он спрашивает меня, нужно ли мне что-то менять в жизни? Не знаю, Алексей, хотите, поменяйте. Тут вопрос не то, как вы живете, а то, как, насколько вас это устраивает. Если вас устраивает такая жизнь без людей, без друзей, и вот вы пишете, мастурбация заменяет секс, но живите такой жизнью. Если она вас не устраивает, меняйте эту жизнь. Для этого надо решить сначала проблему с происхождением какой-то, не знаю, у вас социофобии, наверное, скорее всего, или что-нибудь в этом духе. Вот то, что вы пишете про какие-то детские психотравмы, и выходить к людям. Но это не должно быть насилием над собой. Если вы готовы, если вы в состоянии там, двигаться в этом направлении, у вас, естественно, все будет получаться. Если вас устраивает такая жизнь затворническая 32 года, как сейчас, ну, значит, она у вас такая. Решать это вам. Так, дальше. Сейчас я найду. Угу. Сейчас, одну секундочку. У меня упала бумага. Валерий, 25 лет. Нет, 26. У меня вопрос, касающийся низкой самооценки. В СМИ я слышал, что именно низкая самооценка мешает молодым людям найти себе пару. С этим можно согласиться, ведь какая девушка пойдет на встречу парню, который ассоциирует себя как «какашка», в кавычках так написано. Или еще хуже. Хотя казалось, что может быть хуже какашки. В моей семье шустрых и наглых нет, да и мы с братом, так сказать, живостью не отличаемся. Можно ли побороть застенчивость, если твои родители были застенчивы? Я слышал, если воспринимать себя таким, какой ты есть на самом деле, то твоя самооценка повысится, возможно, появятся девушки. Замечал, что нередко с парнями некрасивыми идут эффектные девушки, но я ведь такой красивый, отношений у меня нет. Возможно, к этому уже не готов, хотя мне уже 26 лет. Как тут можно ускориться? Знакомиться на улице с девушками я боюсь, но да, я замечаю заинтересованный взгляд девушки, но опять не говорю им ни слова, боюсь, иду домой ни с чем. Значит, Валерий считает, что его заниженная самооценка напрямую связана с застенчивостью его родителей. Не знаю, может быть. Дальше, Валерий, надо разобраться, почему вы боитесь девушек, что вы, собственно, от них такого ожидаете страшного, что не можете с ними даже заговорить. Когда вы с этими проблемами разберетесь, начнете уже знакомиться и нормально общаться. Следующий вопрос. Ответственность за себя. Это ответственность перед кем? Перед собой или перед другими людьми? Ну, давайте расшифруем, что такое ответственность за себя. Это, конечно, перед собой, не перед какими другими людьми. И речь идет не об ответственности, вот в вашем понимании слова, типа «я ответственный человек» или «на меня можно положиться». Речь идет о том, что очень многие люди, чувствуя себя заложником ситуации, позиционируя себя жертвой, вообще отказываются брать на себя ответственность за свои собственные поступки. Они говорят, что это вот так, со мной так поступили, со мной так обошлись, на работе у меня такие условия, у меня такие отношения. Человек не берет ответственность за себя, обвиняет кого-то постоянно в своих проблемах, ищет виноватого, объясняет там ситуациями свои проблемы, но никогда не говорит, вот я это сделал, и я, это моя ответственность, и я как бы за нее отвечаю. Это только перед собой ответственность. Поехали дальше. Скажите, стоит ли серьезно относиться к снам? Кто-то их пытается трактовать на предмет предсказания будущего, существуют сонники. Может быть, сны — это психическое состояние человека на данный момент или какие-то переживания прошлого. Ну, вот последнее. Возьмите, почитайте Фрейда «Толкование сновидений». И там много чего интересного по этому поводу написано. Чтобы серьезно относиться к снам, надо понимать их суть. Понятно, что сны проецируют подсознательные вещи, которые человека волнуют. И в, как сказать, бодрствовании за счет рационального сны где-то в глубине находятся, то есть не сны, а вот эти вот волнующие вещи, будучи подавлены волей и психикой, а во сне человек себя не контролирует, и поэтому оно может вылезти, так сказать, в виде какой-то картинки. Ну, да, имеет место быть научный подход к снам, но к сонникам это не имеет никакого отношения. 363-3659, телефон, смс 970-45-45, код 985. Семейная консультация Михаила Лобковского оказывает психологическую и юридическую помощь в решении личных и семейных проблем. Получить подробную информацию об услугах и записаться на прием можно по телефону 743-18-39. Звоните 743-18-39. Cuando tomes tu café, toma tu café con caña que solo la caña da la aroma. Cuando tomes tu café, toma tu café con caña, solo la caña da la aroma, con azúcar y con caña. Сейчас зашла к нам Яна, референт, и сказала, что эта песня о том, что просто пейте кофе с тростником, с сахаром. Собственно, об этом и речь. Яна у нас очень хорошо разбирается в испанском. 363-3659, телефон, смс-970-45-45, код 985. Я отвечаю на ваши вопросы, а вот отвечаю на следующий вопрос. Михаил, если мужчина в общественном туалете не может справить нужду в писсуар, когда рядом стоит другой мужчина, то о чем это говорит? Это говорит о том, что он стесняется, видимо, что-то. Другого мужчину стесняется, когда на него смотрит голову, когда на его пенис смотрит. Вот какие-то у него такие проблемы. Михаил, часто чувствую себя скучным и невостребованным человеком. Как избавиться от этого чувства? А вы по отношению к себе, в первую очередь, себя таким чувствуете. То есть, если вы останетесь наедине с собой, попробуйте это сделать. На час, на два, на три, сколько выдержите. Вы спросите себя, вам вообще интересно с собой думать о чем-то, я не знаю, или вообще самому с собой находиться, там, читая книги, думая, размышляя. Если окажется, что нет, это, собственно, и есть суть проблемы. Чтобы избавиться, надо вернуть интерес к себе, который был утрачен, видимо, в детстве. Зинаида, добрый вечер. Добрый вечер. Будьте любезны, скажите, пожалуйста, можно ли избавиться от страха одиночества? Он у меня появился недавно в связи с заболеваниями, которые я получила по жизни. У меня вообще сложная судьба. А сколько вам лет, Зинаида? Сейчас 58. 50, но еще молодая женщина. Да, но у меня так складывается, что я остаюсь одна. А до этого были не одна? Ну, до этого, знаете, я как-то себя реализовывала. Я хотя инвалид детства по зрению, но я работала в детской поликлинике всю жизнь. 40 лет стажа у меня. Реабилитация детских церебральных параличей. Все это дело у меня хорошо получалось, когда я работала в поликлинике. Вот, а потом так случилось. Я же профвредник. Я получила, понимаете, частые заболевания носоглотки, и у меня получился полипоз, ну, в общем, все вот это. А вы сейчас не можете работать? Знаете, очень сложно. Вот работа меня держала. Ну, какую-то легкую работу вы можете делать? Сейчас я вам объясню. Я когда выхожу на улицу, у меня астматический компонент. Зимой я не могу выйти на улицу часто. И потом полипоз. Он меня очень довел до такого состояния, знаете, невроза часто бывает. Хорошо, а надомная работа? Надомная? А какой надомная? Ой, на телефоне полно всяких работ. Вам надо будет подыскать себе что-нибудь. Я понимаю ваши опасения. Ну, можно научиться жить одному, хотя это не очень приятно, но пока вам только, вам 60 лет даже еще нет. Я думаю, что, во-первых, хочу вам пожелать, чтобы вы вылечились в результате и вернули себе дееспособность, а пока временная проблема. Вы хотя бы можете найти себе на надомную работу. И будете уже не одна. Почему люди верят в хиромантию? Ну, потому что они не верят в себя. Вот это и есть вопрос ответственности, вот, который задавали до этого. Когда человек рассчитывает на себя, и когда он отвечает за свои поступки, ему не нужна хиромантия. А когда он делегирует свою жизнь кому-то другому, от астрологов до хиромантов, понятно, что он просто пытается снять себе ответственность за свою жизнь. Меня зовут Олеся, мне 29 лет. Иногда я просыпаюсь ночью, и меня сковывает страх, что мои родители умрут. Я взрослый человек. Но мысль о том, что смертны мои родители, им 60 лет, меня убивает. Я замужем, есть друзья, так что есть общение, и близкие люди, кроме мамы и папы, с родителями так уж очень близкими мы никогда не были. Нормальные советские отношения родителей и детей. А, Олеся, знаете, я думаю, в чем проблема? В инфантилизме. Вот ваш гипертрофированный патологический страх смерти родителей говорит о том, что вы как бы из них не выросли. Хоть у вас и семья, и вам 30 лет, и у вас уже свои дети, вы психологически, видимо, остались этим ребенком. Это и есть, собственно, одно из проявлений инфантилизма, который, собственно, и боится потерять эту опору. Так как вы сами для себя не опора, а родители для вас опора, из-за этого вот такие, к сожалению, патологические страхи. Ну, мне еще кажется, тут большую роль играет то, что даже будучи замужем, люди очень часто бывают одиноки в силу своих каких-то личностных проблем. И тут вспоминаются родители? Тут вспоминаются родители, тут уже цепляешься за то постоянное, что с тобой было с детства. И потому это что на мужа ты не можешь ни положиться, ни опереться. Ну, и, в общем, опять, да? Не составляет ну, часть да. твоей жизни. Ты правильно говоришь, но это опять проявление инфантилизма. То есть, если женщина на себя рассчитывает, даже будучи замужем, она хоть о родителей не вспомнит. Это такое... Такая детская все-таки история. Родители в любом случае это какое-то, наверное, самое постоянное, что у нас есть с детства, да, ну, кому повезло, у кого есть родители. И поэтому цепляться за них в случае какого-то душевного дискомфорта нет, и одиночества конечно, проще конечно. Всего. Даже пожилые люди вообще живут родителями и так далее. Но, во-первых, родители у нее молодые. То есть понятно, что это патологический страх, он неадекватный, им 60 лет. Наташа, нет, не 90. Нет, ну в состоянии, когда ты в собственном комфорте, да, но не материальном, а в собственном душевном комфорте ничего не находишь, у тебя его нет, ты начинаешь цепляться именно за это постоянно. Ну да, как в детстве у нее было да? все хорошо, вот легко тоже, и просто. То же самое абсолютно, она же не цепляется, она же не переживает, что муж умрет. Ну вот это и есть инфантилизм. Как я отношусь к НЛП, я к ней никак не отношусь. А где вот был такой вопрос, сейчас я его найду, про... Саша написал, как вы относитесь к законам о запрете пропаганды к гомосексуализму среди несовершеннолетних? Саша, вот я живу 50 лет, работал в детском саду и в школе, смотрю телевизор, читаю газеты. Я не помню ни разу за свои 50 лет пропаганду гомосексуализма среди не только несовершеннолетних, но даже среди совершеннолетних. Вот как вы себе представляете эту пропаганду? Это что, такой телеканал или специальная передача, или специальный журнал такой выпускается? И нет проблемы, я никогда не встречался с этой пропагандой. Но вот что я хочу вам сказать. Вот мы с Наташей перед эфиром обсуждали новость, которую многие из вас прочитали в Яндексе, что в московский дельфинариум, или это подмосковный, я уже не помню, подмосковный, да? Московский. Не пустили детей, страдающих аутизмом, предложив им прийти в другой день, когда будет санитарный день, и не будет других детей, объясняя, что их присутствие, я не знаю, вызывает, там, расстраивает других детей. Слушайте, если у нас такая психология, что про бедных геев говорить? Если у нас детей больных аутизмом, а больные аутизмом дети, они вообще ничем не отличаются, кроме того, что они погружены в себя. Не пускают. Это даже не то, что скотство. Я даже не знаю, как вообще назвать этот поступок. А какое объяснение? Объяснение такое, что это расстроит других детей. Так что мы про гомосексуализм говорим? У нас не то, что нетерпимая страна и люди, а я даже не знаю, как это вообще назвать и чем это можно сравнить. Понятно, что геев совершенно зачморили, при этом абсолютно ни за что, никому они ничего плохого не сделали. И я еще раз повторяю, Саша, а где эта пропаганда? Вы мне покажите, вот пришлите мне сообщение, например, телеканал такой, газета такая, журнал такой, там написано, статья, пропагандирующий среди почему-то еще несовершеннолетних гомосексуализм. Я почему-то за 50 лет ни разу с этим не встречался. Мне никто не пропагандировал. Наташа хочет добавить. Я думаю, что тут имеется в виду, ну и вообще это очень часто ссылаются именно на какие-то журналы и на телепередачи, где молодые люди и девушки одеты в унисекс, где, в общем... Унисекс не есть пропаганда гомосексуализма. Я понимаю, но я говорю о том, что очень часто как раз вот наши слушатели, там вообще люди ссылаются именно на это, что внешний вид, поведение, это не прямая пропаганда, а как считается, что типа скрытая. Ну, что вот эти образы, которые навязываются подрастающему поколению... Наташа, у нас вот партии, да, наши, так прямо пропагандируют себя. Прямо не скрыто, а прямо открыто. Что тут можно хоть руками потрогать эту пропаганду. А как геи себя пропагандируют, особенно если иметь в виду, что у нас все средства массовой информации подконтрольные, все цензурированы, муха не прилетит, там все читается, что публикует бред какой-то. Ну, ты что, никогда не слышал, что вот, посмотри, одевается как гей? Ты этого никогда не слышал? Я даже гея видел, Наташа, я тебе больше что сказал. Ко мне геи даже в консультацию приходили. Нет, я все понимаю. Но ты... И одеты они были как геи. Я даже трансвестита видел. Да ты что? Не верю. Я тебе говорю. И чего? А где пропаганду-то искать? В каком месте? Я вот этого понять не могу. Они своей одеждой, они вообще своим фактом существования на Земле пропагандируют? Ну, это гомофобия называется. Ну, так это и есть гомофобия, естественно. Ну, конечно. То есть каждый, ну, любой гомофоб видит гея там, где ему хочется его видеть. Он видит его на MTV, он видит его на музыкантах. К сожалению, это не просто догадка Фрейда, да? Это на сегодняшний день уже проверенный научный факт, То есть были специальные тестирования сделаны. Гомофобы считаются сами по себе латентными геями. То есть это люди, которые боятся, что они сами геи, у них подавленная вот эта гомосексуальность, и поэтому она выражается у них в агрессии к геям. Притом это не то, что там можно верить, психоанализ можно не верить, это дело личное. Но речь идет о том, что были проведены уже научные исследования, которые показали при тестировании, что гомофобией как раз страдают люди, которые сами не очень, так сказать, чутки в своих ориентациях. О, 363-3659, телефон, СМС 970-45-45, код 985. Семейная консультация Михаила Лобковского оказывает психологическую и юридическую помощь в решении личных и семейных проблем. Получить подробную информацию об услугах и записаться на прием можно по телефону 743-18-39. Звоните 743-18-39. Lo que siento por ti hace poco empezó y es algo hermoso, encantadoramente caprichoso. Me pongo a tu merced cuando estás junto a mí. Si me llamas estoy a cualquier lado voy. Si necesitas que te haga una visita, solicita que te vaya a buscar, a buscar. Lo que siento por ti te lo voy a decir, aunque no estaba fácil, es algo que creo mereces oír. Lo que siento por ti suena dentro de mí. Yo te amo, corazón, me muero por decírtelo. Lo que siento por ti, yo jamás lo sentí, nunca en mi vida, la cual antes de ti estaba perdida, sin lugar donde ir, más adentro de mí, dame tu corazón, voy a tratarlo bien, de vez en cuando, me voy sin avisar, no es para tanto. No te asustes, mi amor, vuelvo hoy. Lo que siento por ti te lo voy a decir, que no es tan fácil, es algo que creo mereces oír. Lo que siento por ti suena dentro de mí. Yo te amo, corazón, me muero por decírtelo. Шесть, три, шесть, пять, девять, телефон. Мне тут два раза пишешь, чтобы я не валял дурака и не делал вид, что я не понимаю. А гей-парады меня спрашивают, что не пропаганда. И тут у меня опять вопрос: а кто из вас видел гей-парад? Я лично ни одного не видел. У нас как их не было, так и не будет. Причем здесь гей-парада? У нас никто не разрешал никаких гей-парадов. Не путайте Божий дар с яичницей. А Рина пишет: Михаил, у нас с мужем кризис трехлетних отношений, ссоры, упреки, раздражения. Мне 25, мужу 30, ребенку год. Как вернуть любовь, семейное спокойствие? Или мы обречены на обозленную семейную жизнь? Ну, каким-то образом это произошло, Ирина. То есть сначала у вас все было замечательно. Не бывает кризиса просто потому, что вы прожили 3 года вместе. Разбираться надо с конкретными событиями вашей семьи и ваших отношениях. Евгения, добрый вечер. Добрый вечер. Очень зацепила тема по поводу гомофобии. Я совершенно нормальной ориентации, но вот стала ловить себя на мысли. Я просто... Мне 42 года, а у меня короткая стрижка. Я люблю яркую одежду, что как-то уже опасно стало ездить в общественном транспорте. До смешного, я вчера ехала с дочкой, а она... Есть 22 года, и я достаточно молодо выгляжу. И на прощание мы целовались, и я думаю, уже не опасно ли это в общественном транспорте делать? Да, вопрос, к сожалению, невеселый. Невеселый, я думаю, обойдется. Мне такое ощущение, что вообще эту тему раздули, чтобы как бы от политических проблем немножко это людей понятно. Сделать. Это понятно. Я тоже понимаю, в какой стране я живу, но это уже полнейший бред, то, что происходит сейчас в этой сфере. Да. Вот это небольшое замечание на эту тему. Спасибо. Всего доброго. Арина пишет, я достаточно стрессоустойчивый человек, но последние события, информация про шариатские судьбы по ТВ и СМИ меня пугают. Легко испугаться. Я вас понимаю. Антон пишет, как начать общаться с девушками? Я раньше был сильно религиозным и не позволял себе ничего такого. А теперь разочаровался в религии, но не знаю, как теперь начать отношения с девушками. Все время ловлю себя на том, что секс для меня ассоциируется с чем-то грязным. Как быть? К сожалению, Антон, религия здесь вообще ни при чем. Я думаю, изначально уже были проблемы какие-то, которые не были вами решены. И если вы хотите научиться нормально... Я не знаю, сколько вам лет вы не пишете. Может, вам вообще 16 лет. Но если вам больше, чем 18... то надо начать с той проблемы, из-за которой вы вообще не общались с девушками. Так. Мне 42, нет жены, нет детей, женщина уже 10 лет, но не живем, а просто я у нее, то я у нее, то она у меня, хочу детей, но у нее уже есть, ей не нужно. Пытался рвать, дальше не дописано. Депутаты заняты сельскохозяйственным подходом к увеличению роста населения. Пишет нам Евгений, смешно. Так, друзья мои, дописывайте сообщения, а то я не могу их прочитать нормально. Мне 42, ей 29. Невелика ли разница для брака, мол, в разводе у обоих дети? Спасибо, Дмитрий. Дмитрий, невелика, а для России так просто, я бы сказал, мала. Так. Я просто пропускаю это опять про гомофобию. Михаил, добрый вечер. Вы правы, но одно уточнение хочу внести. Вы говорили о том, что интересоваться политикой депрессивно. Да, вот заниматься ей хорошо и правильно. Передайте всем. Ой, друзья мои, если вы пытаетесь свою жизнь улучшить, тогда правильно. А политика ради политики тоже, мне кажется, нездорова. Ну, в общем, пока. До воскресенья. Семейная консультация Михаила Лобковского оказывает психологическую и юридическую помощь в решении личных и семейных проблем. Получить подробную информацию об услугах и записаться на прием можно по телефону 743-18-39. Звоните 743-18-39. Soy lo que dejaron, soy toda la sobra de lo que se robaron. Un pueblo escondido en la cima, mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima. Soy una fábrica de humo, mano de obra campesina para tu consumo. Frente de frío en el medio del verano, el amor en los tiempos del cólera, mi hermano. El sol que nace y el día que muere, con los mejores atardeceres. Soy el desarrollo en carne viva, un discurso político sin saliva.